Ну вот, а то кто-то там ждать предлагал. Мист весело покосился на дворфа, который в ответ только развел руками. Поглядывая то на город, то на вампира, он задумчиво почесывал бороду, но от комментариев воздержался. Это было впечатляюще. А вот и Тридиэль предпочла встретить вампира похвалой. Ей вторили Мирея и Альвира, а также часть эльфов, остальные предпочли скромно промолчать. «Благодарю», — усмехнулся вампир. «Рад, что вы оценили сие зрелище по достоинству, ибо на свете существует очень малое число тех, кто видел мой обжигающий туман и при этом остался жив. Но оставим празднование на потом, нам предстоит еще немало дел». «Хаттер», — Мист повернулся к дворфу. «Как отключить защиту изнутри?» В ответ дворф только скривился, решив не говорить вслух, что это тоже будет непросто. Впрочем, непросто не значило невыполнимо, а потому уже через 3 часа и примерно 20 сложных магических манипуляций защита спала. Вампир одобрительно похлопал уставшего дворфа по плечу, после чего направил платформу несколько севернее остатков дворца. Да уж, думаю, Фолиниэль бы огорчилась, увидев это место в подобном упадке, пробормотала Этридиэль, глядя на развалины. Она бывала тут, поинтересовался вампир. Эльфийка кивнула. Несколько раз, послом. Лет эдак 400 назад, еще до прихода орков и начала нашей войны с теми королевствами. По ее словам, эта столица не была похожа ни на один другой людской город и могла считаться красивой даже по эльфийским меркам: широкие светлые улицы, много зелени, статуи, фонтаны. Вот как. Вполне могу себе представить, как выглядело это место во время своего расцвета. Ну да ладно. Пройдет несколько лет, и оно засияет вновь. Ну, а пока что обойдемся необходимым минимумом. Вампир надел на палец несколько вылетевших из сумки колец. Только попрошу не отвлекать меня, пока я не закончу. Эльфийка, с интересом покосившись на эти приготовления, кивнула и даже отступила на пару шагов в сторону. Кровавая платформа остановилась, вампир выбрал место для стройки. Когда-то район, над которым он завис, наверняка был зажиточным, однако ныне от него остались лишь руины, что было вампиру только на руку. Одно из колец засияло зеленоватым светом, после чего огромный прямоугольный участок земли начал просаживаться, образуя углубление, куда вскоре стали укладываться огромные каменные плиты, появляющиеся прямо в воздухе. Когда фундамент был заложен, вампир ненадолго прикрыл глаза, сосредотачиваясь, после чего будущий замок продолжил свой рост. То тут, то там возникали новые колонны, стены и арки, один за другим наслаивались новые этажи, и постепенно строение приобретало все более узнаваемые и привычные очертания настоящего дворца. К окончанию строительства он имел сразу несколько параллельно расходящихся крыльев, десяток башен и множество мелких пристроек, аккуратно налепленных по сторонам. Впрочем, на этом этапе дворец выглядел, мягко сказать, не очень. Да, он был величественен, но также мрачен и уныл, ибо построен был целиком из однотонного темно-серого камня, а такое, пожалуй, могло понравиться только дворфам. Тем не менее, все присутствующие глядели на него с восхищением, но совсем по другой причине. Невероятно. Нет, попросту невозможно. Этридиэль ошарашенно качала головой, глядя на возвышающийся перед ней дворец. Это банально нарушает основные магические законы. Мана не может быть трансформирована в нечто столь твердое. И, более того, она не может долго находиться в трансформированном состоянии без постороннего контроля. Ваша, не может, пожал плечами вампир. Другой мир, другие законы, закончила фразу эльфийка и покачала головой. Да, я понимаю, но все же, видеть это лично весьма странно. Когда ты сказал, что отстроишь замок, я никогда бы не подумала, что ты сделаешь это таким образом. Выходит, ты так весь город сумеешь восстановить. Конечно же, нет, вампир только посмеялся. Мана в кольце не безгранична, а та, что осталась, нужна мне для мелких исправлений в замке. Ибо без кольца навредить стенам будет проблематично. Что ты имеешь в виду? Подключился к разговору дворф, до этого обсуждавший произошедшее с эльфийскими магами. То бишь, в теории мне нужно кольцо, даже если я просто гвоздь в стену решу забить. Ага, беззаботно пожал плечами вампир. Ибо пока кольцо существует и в нем есть хоть немного маны, созданный им камень будет сохранять заданную форму. К примеру, с гвоздем, через пару минут его бы попросту вытолкнуло из стены. Тьфу ты! Вернее, защитный потенциал, конечно, огромен, это понятно, да и чинить не придется, но как жить-то, когда даже картину некуда повесить? О чем ты?» Мист приподнял бровь. «Ты же не думаешь, что я стану жить в этой унылой коробке? Это просто основа. А завтра-послезавтра должны прибыть корабли с материалами и рабочими, которые уже будут доводить это дело до ума. Отстроят обычные стены, я специально оставил достаточно пространства, привезут витражи, мебель и прочее. Когда это ты успел корабли снарядить?» — удивилась зверодевушка, которая до этого предпочитала слушать молча. «Не я, Рейлих, тот купец, с которым ты в Лаутграде познакомился». «Именно. Ну да чего мы тут болтаем, пошли заселяться». Мист плавно опустил платформу перед самым входом. «Господа маги, кто сегодня ответственный за ужин?» — поинтересовался вампир. Полторы дюжины эльфов подняли руки. «Тогда вас прошу за мной, покажу, где здесь кухня и перенесу продукты. Остальные, свободны. Замок и город в вашем распоряжении. А то мне еще кое-что по мелочи доделать надо». Проводив вампира взглядом, Мирея огляделась по сторонам. Некоторые эльфы, будто все еще не веря своим глазам, постукивали по стенам, другие просто обсуждали с товарищами увиденное. Да уж, вампир снова сумел всех удивить, и ее в том числе. Успев уже попользоваться одним из подобных колец, зверодевушка прекрасно знала, что для его активации достаточно всего лишь хорошенько представить нужное. Вот только одно дело представлять золотистую стрелу, а другое – громадный замок, да еще и со множеством нюансов вроде правильного расположения лестниц или проемов. Попытавшись вообразить подобное у себя в голове, она быстро потерпела фиаско. «О чем задумалась?» – поинтересовалась Альвира. О замке не стала скрывать свои мысли Мирея. «А, ты тоже попыталась это представить?» — рассмеялась ее подруга. «Ох, нам такое не повторить, так что проще просто принять как данность. Пойдем лучше погуляем, вон, все уже разошлись». Зверодевушка огляделась, вокруг и правда почти никого не осталось. Постаравшись выбросить вампира из головы, она согласилась на прогулку, но предпочла замку руины города. «На замок мы в любом случае успеем насмотреться, а такими темпами от руин ничего не останется», — пояснила она подруге. Альвира, чуток подумав, с ее доводами согласилась, но даже прогулка не смогла полностью отвлечь Мирею. Тем более, что и в городе было достаточно вещей, напоминавших о вампире. Помятые металлические обломки брони, оброненное оружие, легкий запах крови, странного вида царапины на стенах и в оконных проемах, оставленные туманом, пробиравшимся внутрь. Нет, в какой-то момент зверодевушка, конечно, перестала обращать на это внимание и просто наслаждалась праздной болтовней с подругой, перед которой в последнее время чувствовала некоторую вину за свою отчужденность. Однако случайная встреча вновь перевела ее мысли в совсем иное русло. Это случилось под самый конец прогулки, когда они уже собирались возвращаться в замок. Уши зверодевушки внезапно уловили какой-то шум на соседней улице. «Проверим». Мирея покосилась на подругу. «Давай. Наверняка просто выжившие орки, при любом масштабном заклинании всегда находится пара везунчиков», — пожала плечами Альвира. «Если что, улетим или вызовем подмогу». Прокравшись вперед, они осторожно направились к покосившемуся одноэтажному зданию, когда из него, озираясь, выбралась Фячиха, закутанная в какое-то тряпье. Заметив огонь, которым поигрывала Альвира, она выронила из руки заостренную доску и застыла. «Ух ты, у нее даже хватило ума не пытаться убежать от мага», — хмыкнула девушка, повернувшись к подруге. «Ну, знаешь же шутку про умрешь уставшим». «Знаю, знаю», — усмехнулась в ответ зверодевушка. «А вообще она как-то странно стоит, может, раненая». «Ну, значит, мы только облегчим ей мучения», — пожала плечами Альвира и придала огню форму стрелы. Но прежде чем она успела ее бросить, Арчиха вытянула что-то из своих тряпок. «Стой!» Мирея успела схватить подругу за руку прежде, чем та послала огонь в полет. «Смотри!» По улице раздался приглушенный плач. «Это что, ребенок?» Девушки уставились на зеленое нечто, закутанное в тряпки. Арчиха принялась что-то просительно бормотать, демонстративно прижимая ребенка к груди. «Мда, точно дикари, даже общего не знают». Альвира недовольно покачала головой и жестами показала, что они ее не понимают. «Да, Арчихи, кажется, дошло». Вместо болтовни она быстро осмотрелась и показала пальцем на виднеющийся вдалеке новенький замок. Тут же, покачав головой, она показала уже куда-то в сторону гор и снова прижала к себе ребенка. «Думаю, она хочет сказать, что не станет нам мешать и просто убежит в горы», догадалась зверодевушка и покосилась на подругу. «Отпустим ее, ты же понимаешь, что ее все равно убьют позже. Мист же не зря с собой потащил отряд Тенры. На кого, по-твоему, они тут будут охотиться?» «Понимаю, и будь она одна, я бы ее сама убила, но убивать ребенка не хочу. А ты, ТЦ, честно говоря, тоже», Альвира убрала пламя и отвернулась от Арчихи. «Хотя и понимаю, что это глупо, все равно ведь их убьют. По крайней мере, это будем не мы», Мирея махнула Арчихе рукой и, убедившись, что та побежала, тоже отвернулась. Остаток пути до замка прошел абсолютно спокойно. Решение Мирии не вызвало у подруги особых вопросов, так что они даже не обсуждали случившееся, однако зверодевушка отчетливо осознавала, кого ей внезапно напомнила Арчиха. Ее испуганную мать, державшую на руках маленькую сестру и бессильно смотревшую, как ее увозили с собой солдаты волчьего рода. Эта мысль заставила ее вспомнить утерянную семью, к которой она никак не могла добраться, и в конечном итоге ее мысли снова вернулись к силе. А потому после ужина она пообещала Альвире, что присоединится к ней позже, и отправилась искать вампира. Ведь можно же просто попросить потренировать ее, и в этом не будет ничего странного. Или поинтересоваться, за какие заслуги можно будет получить одно из его колец в личное пользование. Да даже просто узнать, не забыл ли он на данном ей обещании, это тоже не будет подозрительным. «Мне нужно хоть что-то. Не могу сидеть сложа руки», — пронеслось у нее в голове. «Миста ищешь?» Из-за угла ей навстречу вышла Этридиэль. «Ага», — Мирея слышала ее шаги, так что не удивилась. «Ты знаешь, где он?» «Наверху, на самой высокой башне», — эльфийка усмехнулась. «Рассматривает город и грезит о том, как он сделает из него новую жемчужину мира. Если бы я не знала, что он там развлекается, могла бы подумать, что он пьян. Не думаю, что он в принципе может напиться», — на секунду задумавшись, хмыкнула зверодевушка. «Спасибо». Однако эльфийка не спешила уступать ей дорогу. «Ты тоже хочешь попросить у него мести?» Этридиэль слегка наклонила голову, ожидая ее ответа. «Тоже», — Мирея спросила первое, что пришло в голову, удивленная неожиданным вопросом. Эльфийка усмехнулась. «Я первая, да. Ладно, мне все равно хотелось поделиться этим хоть с кем-нибудь. Присядем». Она указала на подоконник, достаточно широкий, чтобы на нем было удобно сидеть. «Наверняка так и было задумано», — хмыкнула Этридиэль. «Так вот, я попросила его о мести людям. Не всем, конечно, но достаточно немалому количеству. Короли и знать тех стран, с которыми воюют эльфы», — быстро догадалась Мирея. «Да, но не только. Были еще многие. Даже среди самых обычных людей хватало тех, кто стремился убить нас ни за что. Меня и брата», — эльфийка перевела взгляд на далекое море, видное с этой части замка. «Нас захватили в плен всей семьей. В самом начале войны, когда атаки еще никто не ожидал. Они не знали, что мы семья, родители вряд ли выглядели для людей старше нас, но догадались, что мы близки, а потому и продавали скопом. Их убили просто ради развлечения какого-то герцога прямо на наших с братом глазах. И ни одна ментальная защита этого не выдержала бы. И ни одна ментальная техника уже не сгладит. И ни одна не излечит. Я перепробовала на брате все, что могла», — он не заговорил. «Мы чудом сбежали и вернулись домой, но ни о какой мести и речи быть не могло. Куда нам атаковать, когда нас самих теснили? Так и жили почти 200 лет. Он, кажется, забыл, я, честно, старалась. Но когда объявился мист и предложил нам договор, я вспомнила все. А сегодня на месте орков представляла всех тех людей. Как они бы растворялись в этом тумане, хотя, пожалуй, это было бы слишком милосердно для них. Он понял меня с полуслова и дал обещание, которому я верю», — эльфийка усмехнулась. «Это было так легко. Я была готова отдать гораздо больше, чем он попросил. Хах, теперь ты, если можешь, конечно». 200 лет, да», — зверодевушка покачала головой. «А я-то думала, что мои полторы дюжины – это долго». Внимательно выслушав ее рассказ, эльфийка слабо улыбнулась и устало потерла глаза. «А я еще надеялась, что в других местах все получше. Знаешь, он рассказал мне о своем видении мира, и я хочу дожить до того момента, когда оно станет реальностью». «Значит, ты хочешь попросить большего?» Это я тоже могу понять. Удачи, эльфийка похлопала Мирею по плечу и тихо удалилась. Зверодевушка же, поплутав еще немного по замку, все же добралась до нужной лестницы. Вампир и правда обнаружился на вершине башни. Он стоял, оперевшись на один из зубьев парапета и лениво наблюдал за темными волнами, ударявшимися о берег. Тоже пришла полюбоваться пейзажем. Вампир обвел рукой окрестности. Я, и правда красиво, зверодевушка оглядела раскинувшийся внизу город. Но вообще я пришла спросить, не мог бы ты потренировать меня? Думаю, твоя техника владения мечами будет явно получше моей, да и в принципе мне кажется, что я немного потеряла форму. Ну, я могу показать тебе пару движений, которые подойдут к твоему набору, но эта мелочь тебя вряд ли будет особо полезной. Против тех, кого ты превосходишь в скорости, сложные движения и хитрые тактики тебе не очень нужны, а против тех, кто превосходит тебя, они уже не помогут. А по поводу формы, вампир поманил зверодевушку поближе. Заинтересованная, та подошла, а секунду спустя оказалась за ногу подвешена в воздухе. Легким движением пальца вампир передвинул ее за пределы башни, так что теперь она могла видеть под собой только далекую землю. Так вот, по поводу формы. Если я тебя сейчас отпущу, ты разобьешься. Чтобы не разбиться, тебе нужно полететь. Полетишь? Нет, конечно. Стараюсь не паниковать, ответила Мирея. Но сложно не паниковать, когда ты висишь в воздухе вниз головой, а земля весьма и весьма далеко. А почему? Потому что не хочешь. Да хочу, но не смогу. Я же тебе не птица. Спустя секунду она вновь оказалась на площадке башни, стараясь успокоить дыхание. Ну вот. Значит, порой простого желания недостаточно, тон вампира так и не изменился. А значит, нет смысла и дальше мучить тренировками эту форму. Какой же ты псих, хе. Ну мог же просто словами сказать, Мирея даже не чувствовала особой злости. А смысл в ней? Право сильнейшего распоряжаться судьбами тех, кто слабее. Уж ей ли этого не знать? Ну, нет так нет, зверодевушка постаралась скрыть свое разочарование. Задавать остальные вопросы ей уже перехотелось. Я и не особо надеялась, ты же наверняка будешь занят. В общем, ладно, спокойной ночи, хоть ты и не спишь. Зверодевушка развернулась и направилась к лестнице. Учитывая лениво-вредное настроение вампира, на ответ она и не рассчитывала. Но иногда форму можно и сменить. Она сделала еще несколько шагов, прежде чем до нее дошел смысл сказанного. Резко обернувшись, она встретилась с оценивающим взглядом вампира. «Если ты, конечно, хочешь этого достаточно сильно, и как я оттуда выберусь потом?» Мирея с сомнением заглянула в темный колодец, обнаружившийся в подвале замка. Даже до крови, плескавшейся в нем, лететь было еще метров 5. «О, не переживай, ты из него пулей вылетишь», — вампир усмехнулся. «Раздевайся», — выдохнув. Зверодевушка быстро избавилась от одежды и стала на край колодца. «Точно выберусь, а то это выглядит, харак-ха!» Зверодевушке даже не нужно было опускать голову, чтобы увидеть клинок, вышедший у нее из груди. Черное лезвие, весьма хорошо ей знакомое. Впрочем, вампир быстро вытянул его и вложил обратно в ножны. Из последних сил Мирея повернулась и с немым укором воззрилась на вампира. «Ну что ты на меня так смотришь?» Он спокойно пожал плечами и улыбнулся. «Чтобы переродиться, нужно умереть, это же очевидно, нет. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать, а если посоветуете мое творение другу, буду просто счастлив». Глава 56. Рождение новой сестры. Весьма эльфийское решение и перебор с весельем. Сменить форму. Что ты имеешь в виду? Зверодевушка пристально посмотрела на вампира. Именно то, о чем ты вот уже какое-то время мечтаешь. Пронзительный взгляд вампира проникал, казалось ей, в душу. Пойдем. Они начали неспешный спуск по винтовой лестнице. Помнишь, когда я открыл вам свой возраст, ты спросила, как человек смог превратиться в вампира? Да, и ты сказал. Я помню. Что я сказал? По чистой случайности, когда смешалась магия того мира и кровь, вампир процитировал себя же. Однако, как тот, кто переродился именно благодаря той случайности, я обладал нужными знаниями и позже смог повторить весь процесс. И угадай, что? Результат был таким же, человек обратился в вампира. Так ты был самым первым. Мирея удивленно заморгала, когда до нее дошел смысл сказанного. Ладно, так этот ритуал, ты хочешь сказать, что он сможет на меня подействовать? Я не вижу причин, почему бы он не подействовал, мист усмехнулся. Наоборот, ты ведь сильнее обычного человека, так что и результат я ожидаю, выше среднего. Результат. Это слово неожиданно привело зверодевушку в себя. Мысли о силе были быстро вытеснены разумными опасениями. А что вообще представляет из себя ритуал? И что произойдет после него со мной, моим телом? И еще, 7000. Ты сказал, что всего в твоем мире 7000 вампиров на всю планету. То есть, вампиры, избранная элита с невероятными силами. Тогда почему ты так спокойно предлагаешь мне присоединиться к этой элите? Ответ достаточно прост. Как твой первый мастер посчитал тебя достойной обучения техникам фехтования, так и я сейчас считаю тебя достойной возможности развивать в себе новую силу. От меня ты получишь базу, а затем, как и в фехтовании, нужны будут тренировки. Много тренировок, и все уже будет зависеть от тебя. Достойный. Зверодевушка задумалась. Одна ее часть хотела задавать вопросы и дальше, сомневалась, говорила ей, что это подозрительно, ведь она особо ничего и не делала, а вот другая просто хотела принять услышанное как данность. Поверить, что она действительно достойна подобного везения, тем более, что 40-тысячелетнее существо вряд ли могло ошибиться. А что по поводу других вопросов? После раздумий поинтересовалась Мирея, решив пойти с собой на некий компромисс. Вампир пожал плечами. Ритуал. Ну, если совсем грубо, тебе придется выпить моей крови и искупаться в ней же. После чего твое тело, а оно никуда не денется, научится принимать в пищу кровь и получит слабенькую регенерацию вкупе с парой простых усилений. Станешь сильнее, быстрее, ловчее. И, все. Я про ритуал, просто, звучит не так уж и сложно. Не то чтобы приятно, но и не что-то невыполнимое. Губы зверодевушки сами собой растянулись в улыбке человека, не верящего своему счастью. Я думала, потребуются какие-то сложные магические манипуляции, возможно, даже жертвы или еще что. Раньше требовались и жертвы, и сложные магические манипуляции, вампир буднично пожал плечами. Но то было в начале, когда я был юн и неопытен. Сейчас же все отточено до мелочей. Сюда. Мист повел зверодевушку сквозь лабиринт запутанных коридоров, отличить которые друг от друга было попросту невозможно. Когда Мирея уже подумала, что они ходят кругами, вампир остановился у одной из стен и поднес к ней кольцо, открыв проход куда-то вниз. Еще одна винтовая лестница позволила им спуститься на самый глубокий уровень, где зверодевушка увидела достаточно просторный зал с очень высокими потолками, освещаемый зеленоватым пламенем настенных факелов. Выглядит величественно и очень уж мрачно. Мирея с некоторым удивлением оглядела массивные колонны, расписанные непонятными ей знаками. И я никогда не видела такого пламени. Магия моего мира помогает создать. Вампир пощелкал пальцами, нужный антураж. Присядь. Не став спорить, Мирея так и села на голый пол. Вампир расположился напротив, заставив ее покрыться гусиной кожей. Его глаза вновь имели кроваво-красную радужку и крестообразный зрачок, а кроме того, отчетливо светились в темноте. Чтобы процесс прошел идеально, нужны некоторые приготовления. Я помогу, просто смотри мне в глаза и не отводи взгляд. Голос вампира был совершенно спокоен, что вселяло в зверодевушку уверенность, хотя ей и не слишком понравилось, когда вампир стал придерживать ее за подбородок. А что вообще может пойти не так? С нервным смешком поинтересовалась Мирея, однако вампир не ответил. Картинка перед глазами зверодевушки внезапно поплыла, потемнела, так, что единственным, что она видела, остались два светящихся красных пятна, которые внезапно увеличились в размерах и потянулись к ней, после чего словно скользнули ей в голову. Но прежде, чем она успела испугаться или что-то предпринять, все вернулось на свои места, и она вновь увидела перед собой спокойную улыбку вампира. Что это только что было? Мирея огляделась по сторонам, но не заметила ничего странного. Два красных огонька все еще не выходили у нее из головы, однако вампир лишь пожал плечами. Красные огоньки. Ерунда. Небольшой побочный эффект моего взгляда. Взгляд высшего вампира сам по себе может быть оружием, но, как ты понимаешь, тебя-то я убивать не собирался, так что просто не обращай внимания. Я, Я просто боюсь, внезапно даже для самой себя призналась Мирея. В том смысле, что этот подземный зал, зеленый огонь, красные огоньки, это пугает. Почему-то мне хочется убежать отсюда. Убежать от тебя, мысленно добавила она, сама не понимая, откуда у нее взялись такие мысли. Эй, не осуждай мой вкус. Мне лично этот зал очень нравится. Вампир демонстративно нахмурился, сбив зверодевушку с толку. На ее лице появилась легкая улыбка, было видно, что страх несколько притупился. Вампир мысленно усмехнулся. Те инстинкты, которые он уже передал ей, гораздо лучше воспринимали его вампирскую ауру и стремились утянуть свою хозяйку подальше от столь опасного существа. Однако пока что были для зверодевушки слишком чужеродны, из-за чего остались проигнорированными. Не теряя времени, вампир перестал корчить рожи и с улыбкой указал Мирии на колодец. Пришла пора искупаться. Это же очевидно, нет. Эхом раздалось у нее в голове, в то время как рука вампира уже подтолкнула ее к краю. Еще один легкий толчок, и вот она уже падает в темный колодец. Пару секунд спустя ее тело с громким плеском ударилось о поверхность красной глади, которая тут же поглотила ее. Легкие зверодевушки наполнились липкой жидкостью, а последние искры сознания начали гаснуть, бессильно пытаясь заставить захлебывающийся кровью рот выкрикнуть. Это больно. Единственную мысль, засевшую в ее разуме. Однако перед окончательным наступлением темноты там сформировалась другая мысль «хочу выжить». И тут же на нее откликнулись те самые красные огоньки, словно ждавшие своего часа. Огоньки пробудились. Она пробудилась. Из колодца донесся мощный рык, однако вампир даже не дрогнул, просто предусмотрительно отошел на десяток метров. Над его головой уже висел зеленоватый щит, основой которому служили колонны с рунными надписями, а подпиткой – те самые факелы, чей огонь теперь тянулся к щиту, создавая в зале причудливую композицию. Всю следующую минуту из колодца доносился плеск крови и чавканье, сменяемые громким рычанием, которое заставило бы посидеть любого смертного, услышавшего его. Бессмертные же в это время обычно понимающе переглядывались и с искренним интересом ожидали появления нового брата или сестры. Истинная боевая форма каждого перерожденного была уникальна и обычно отражала какие-то его черты, внешние или внутренние. К тому же, присутствовать при чьем-либо перерождении считалось среди вампиров весьма почетным, а по поверьям, еще и приносило удачу. Вскоре чавканье прекратилось, закончилась кровь, а затем из колодца выпрыгнуло чудище, с грохотом приземлившись напротив вампира. Под 6 метров ростом, оно имело кожу цвета темной стали, которая плотно обтягивала бугрящиеся мышцы. Ноги монстра были выгнуты в обратную сторону, напоминая заячьи лапы, и заканчивались острыми когтями, которые, впрочем, были гораздо короче тех, что имелись на руках. Морда чудища была слегка вытянута и заканчивалась двумя идущими назад наростами, напоминавшими рога. Постояв секунду на двух ногах, монстр издал громогласный рык и опустился на все четыре конечности, после чего с невероятной скоростью прыгнул на вампира, раскрыв зубастую пасть. Мист среагировал мгновенно, выставив вперед ладонь, из-за чего чудище словно застыло в воздухе на долю секунды, а затем резко опустив ее вниз и припечатав противника к полу. Не в состоянии пошевелиться, монстр лишь бешено рычал и буравил вампира взглядом светящихся красных глаз. Занятно, занятно. Вампир спокойно провел рукой по рогам монстра и обошел его кругом, оценивая строение. Я, конечно, ожидал некоторого сходства с животным предком, но не думал, что оно будет столь доминирующим. Впрочем, экземпляр получился, как и всегда, рабочим, чего только стоил этот прыжок, просто несколько специфичным. Ну да ладно, так только интереснее. Вампир вернулся к морде чудовища и заглянул ему в глаза. Бешеный взор монстра попытался противостоять холодному взгляду вампира, но несколько долгих секунд спустя предсказуемо проиграл, позволив тому пробиться в свое сознание. Вампир вновь оказался в месте, затянутом туманом, однако на этот раз туман имел красноватый оттенок и отчетливо сочился бесконтрольной жаждой убийства. Даже попытался атаковать вампира, однако быстро откатился обратно, едва коснувшись его ментального воплощения. Привычным, отработанным движением вампир притянул туман поближе и начал вытягивать из него красные частички, из которых вскоре сформировались те самые огоньки, тут же попытавшиеся сбежать подальше. Недолго думая, мист создал силой воли небольшой резной сундучок, в в который их и запрятал. Отправив его подальше в туман, где тот и растворился, вампир огляделся по сторонам и покинул сознание зверодевушки, оказавшись в реальности ровно в тот момент, как ее тело начало обратную трансформацию, которая, как, впрочем, и всегда, была зрелищем малопривлекательным. Ни сознание, ни подсознание новообращенных не имели ни малейшего понятия, как правильно утилизировать гору отросшей ткани, а потому просто отбрасывали все лишнее, словно ящерица, хвост, и только затем отращивали нужные части заново. Так что вампиру пришлось вначале легким движением руки поднять тело чудища в воздух, а затем наблюдать, как каждая конечность монстра отваливается и с грохотом падает на пол, после чего на ее месте отрастает обычная человеческая рука или нога. Когда в воздухе, наконец, осталось только выпачканное кровью тело зверодевушки, Мист со спокойной душой отключил защиту, погрузив зал в темноту, и перенес новообретенную сестру на кровать в небольшой комнатке неподалеку, построенной как раз для отдыха перерожденных. Сам же он вернулся в зал обращения, весело насвистывая себе под нос нечто благозвучное и с интересом поглядывая на остатки монстра, раздумывая, какое из подземелий выделить для своей будущей коллекции. Утро следующего дня ознаменовалось появлением на горизонте целой армады кораблей, которая уже к полудню причалила к берегу. Первым на него ступил дородный мужчина в цветастом дублете и походном плаще, который при взгляде на драконьи крылья вампира чуть не сверзился с трапа. «Чтоб меня, таки правда, живой дракон!» Вытаращив глаза, Рейлих какое-то время разглядывал вампира, недоверчиво качая головой. «Да расслабься ты! Ну, дракон, ну, живой, и что ж теперь, в обморок падать?» Мист похлопал купца по плечу и довольно оглядел длинную цепочку кораблей, на которых сейчас суетились моряки, готовясь к выгрузке. «Харем, отличная работа, партнер!» «Благодарствую, партнер!» Уже немного отойдя от удивления, отозвался Рейлих. Было заметно, что похвала пришлась ему по душе. «Твоими стараниями да королевской щедростью в деньгах я недостатка не имел, так что многих здесь нанял не на один рейс, а некоторых так вообще с потрохами выкупил. Ну, а дальше все по плану делал. Набрал людей, которых дома ничего не держало, перекупил башковитых мастеров, материалы заказал, снаряжение. Да, что, собственно, говорить, ты ж сам все и придумал. А это, я так понимаю, будущая жемчужина твоей империи». Купец задумчиво оглядел руины города, сразу же обратив внимание на виднеющийся вдали замок. «А вон то, видать, императорским дворцом будет, новеньким выглядит, когда только построить успел. Вчера, где-то за час, с использованием мощной магии, вампир одарил купца ехидной ухмылкой и похлопал по спине, тот от новости про замок аж закашлялся. Правда, это только основа, там работы еще не в проворот, так что пришли потом ко мне своих мастеровых, поясню, чего от них требуется. Кхе-кхе, замок за час, кхе-кхе. А впрочем, чего еще ждать от бога дракона? По поводу мастеровых, будет сделано. Как с выгрузкой закончим, так сразу и отправлю. Отлично. Да и сам ко мне вечерком зайди, пообщаемся о дальнейших планах. Обязательно. Рейлих еще раз прошелся взглядом по драконьим крыльям, поправил свой плащ и отправился раздавать приказы. Попрощавшись с купцом, вампир обратил свой взор на десяток кораблей в отдалении, только ждавших своей очереди на разгрузку. Недолго думая, вампир попросту создал между ними и берегом кровавый мост, по которому вскоре на сушу высыпали уже привычные к его фокусам эльфы во главе с Танрой и Урагилем. Замыкал шествие Диффус, опять окруженный сразу тремя девушками, Джумирой, Вайте и Джеттер. Сестры-охотницы все это время были с Рейлихом, а эльфов с юным магом и химерой купец по просьбе вампира подобрал у берега после окончания их миссии по зачистке аркских поселений. «Давно не виделись, господин живой бог-дракон. Танра была, как всегда, бодрой и болтливой. Как прошел захват столицы? И куда ты пропадал перед нашим отъездом? Я смотрю, ты на корабле засиделась, энергия так и бьет фонтаном. Ну ничего. Уже завтра-послезавтра я вам размечу территорию, начнете охоту. Перед отъездом у меня были дела, а по поводу столицы, ну, вы пропустили весьма редкое зрелище, но, думаю, у вас еще будет возможность его увидеть». Энтузиазм эльфийки позабавил вампира. Поприветствовав остальных, вампир уделил особое внимание сестрам-охотницам, которые пребывали в глубоком изумлении. «Так ты, вы и вправду дракон. Вайта ошеломленно смотрела на крылья. «Бог-дракон!» — вторила ей Джеттер и тут же глубоко поклонилась. «Я благодарю вас за свое спасение. О, не стоит благодарить за то, за что заплачено», — хмыкнул вампир и помахал рукой. «Расслабьтесь. Берите пример Станры». Вначале она тоже удивилась, но сейчас уже никакого пиетета и близко не испытывает. «С чего это ты решил, что я этот самый пиетет? Надо же, какое слово еще выбрал? Не испытываю. Может, я просто его не демонстрирую?» — рассмеялась эльфийка. «А мы так и будем тут стоять, или ты нам все-таки покажешь вон то чудо?» Танра указала на замок. «Я вам покажу ваше крыло, а дальше, сами», — хмыкнул вампир в ответ. «Я, знаешь ли, дракон занятый, мне сегодня еще телепорт строить». «Ну ладно, не мне, но все же, надеюсь, вы дряд по пути не потеряли». «Мы здесь, из стана эльфов вышли два десятка девушек с изумрудной кожей», — говорила, видимо, старшая из них, хотя по ее внешности этого сказать было нельзя. «Все приготовления окончены. Не ко мне вопрос», — вампир повернулся в сторону замка. «У Этридиэли спросите. Пошли». На входе в замок вампир выловил одного из эльфийских магов и попросил собрать остальных, после чего тот, недолго думая, выстрелил в небо россыпью огненных шаров. За то время, пока Мист показывал новоприбывшим эльфийским воинам их скромные хоромы в пустом крыле, на площади перед дворцом уже собрались все эльфийские маги. Отряд вампира тоже присутствовал в полном составе, за исключением, конечно, Мири. Обеспокоенная этим фактом, Альвира подошла к вампиру. «Слушай, а ты не видел Мирию? Она не вернулась ночевать, так что я беспокоюсь. Она сейчас спит», — не стал ничего выдумывать вампир. «Где?» «В одном из подвальных помещений». «А почему?» «Это какое-то наказание». Девушка обеспокоенно покосилась на собеседника, однако вампир только лениво махнул рукой. «Нет, скорее, наоборот. Долго объяснять. У нее потом и спросишь». Не то чтобы подобный расклад полностью устроил девушку, однако невозмутимый тон вампира ее несколько успокоил, так что больше вопросов она не задавала. Вместо этого Альвира постаралась уделить внимание процессу создания стационарного телепорта. Все-таки подобные события происходили совсем нечасто. Началось все с того, что Этридиэль, Урагиэль и еще десяток эльфийских архимагов вышли в центр того зала, куда всех привел Мист, и, став широким кругом, огородили участок пола метров 20 в диаметре потоками маны. После чего к процессу подключились дриады, положив в центре круга небольшую веточку, в которой вампир узнал часть первородного дуба. Они сконцентрировались и стали вливать в нее ману из своих тел. Вскоре их старания дали первые плоды, веточка начала разрастаться во все стороны, и через 10 минут на полу уже располагался почти идеальный деревянный круг, напоминавший срез гигантского дерева. Однако это было только начало. Чуть погодя, 4 ветви по сторонам круга продолжили свой рост, формируя деревянные столпы, которые доросли до потолка, после чего ветви вновь объединились и сформировали там точную копию круга на полу. Получившаяся структура весьма напоминала каркас песочных часов и, очевидно, служила для обозначения границ телепортации. После этого вновь пришел через эльфов. К удивлению вампира, здесь направляющим стала не Этридиэль, а ее брат-близнец. Урагиэль молча возвел руки, с которых в древесину потекли потоки маны, и начал творить сложное заклинание, которое, впрочем, вампиру виделось весьма размытым из-за недостаточной силы имеющихся магических глаз. Постепенно к советнику присоединились все остальные эльфы и даже маги отряда. Когда структура заклинания сформирована, с наполнением ее маной может справиться кто угодно, а они хотели помочь. Вся сила полутора сотен магов скапливалась прямо в деревянной структуре, из-за чего вскоре ее свечение стало заметно даже для абсолютно слепой в магическом плане химеры. Когда на лбах многих эльфов уже появилась испарина, заклинание, наконец, получило достаточно подпитки, после чего между двумя деревянными платформами на секунду возник объемный луч белого света, впитавший всю накопленную ману. После этого маги, наконец, смогли дружно выдохнуть и присесть на пол прямо там, где стояли. На активацию заклинания у них ушло огромное количество сил. Вампир подошел к близнецам, которые оставались одними из немногих стоящих на ногах. Это было и вправду весьма впечатляюще. Мист уважительно покосился на структуру в центре зала, которую чуть отдохнувшие дриады сейчас дополнительно облагораживали. «Благодарю. «Брат в этом настоящий мастер!» Экридиэль кивнула вампиру и мягко улыбнулась Урагилю, похлопав его по плечу. Тот улыбнулся в ответ и тоже дружелюбно кивнул вампиру. «И что теперь? Как его использовать?» «О, все просто. Желающим телепортироваться достаточно стать на платформу, и при наличии достаточного количества маны любой маг, даже самый слабый, сможет активировать заключенное в ней заклинание».